Ригден, а северными условными вратами стала первая каменная церковь Киевской Руси, посвященная Пресвятой Богородице, ныне известная в истории как Десятинная церковь. Она была построена еще отцом Ярослава, князем Владимиром. Возле нее размещался весь старый великокняжеский двор Владимира. Вообще, надо отметить, что это место имеет более древнюю историю в отношении культовых дохристианских сооружений. Анастасия. Да, судя по археологическим раскопкам, там обнаружены фундаменты дворцов, еще более древних построек, относящихся к языческим временам славян, а также остатки еще более древнего культового сооружения – капища в виде каменной платформы с четырьмя выступами на углах. Другими словами, и в более древние времена Старокиевская гора уже являлась важным культово-религиозным центром славянских народов, проживавших в этой местности. Ригден. Совершенно верно. Так вот, Ярослав Мудрый не только провел в этой церкви реставрационные работы, но и по совету Агапита еще раз ее осветил, но уже как положено. Первая церковь Киевской Руси, посвященная Богородице, символизировала прошлое, которое открывало дорогу будущему, и она играла не менее важную роль в расстановке знаков в Киеве. Правой сущностью для древней столицы стали западные ворота, или, как их наименовал народ, жидовские ворота. Географически они были расположены в северо-западной части города. Через несколько веков, когда образовался город Львов, их стали называть Львовскими вратами, так как через них шел путь из Киева на Львов. Ныне на этом месте в Киеве Львовская площадь. Интересно, со временем, можно сказать, в этом месте ничего не изменилось в отношении точек активации, стимулирующих в людях животное начало. Как был здесь издревле базар, так и остался. Только называться стал по-другому – дом торговли. Более того, стимул к накопительству и увеличению материальных ценностей в этом городе, впрочем, как и во многих других крупных городах мира, ныне вновь цветет бурьяном вместо действительно важных и нужных стимулов для людей, созидательных дел от древа плодоносного, вечного, духовного начала. Анастасия. К сожалению, это так. Если посмотреть на современный Киев, то первое, что бросается в глаза, это множество торговых домов, банков и прочих подобных учреждений, а один богаче другого. Создается такое впечатление, что все озабочены только торговлей вместо реальных, духовно-созидательных дел, достойных цивилизованного человеческого общества. Ригден. Подобные большие города мира – это наглядный пример превалирующего выбора человеческого. Но, повторяю, исправить ситуацию в руках самих людей. Так вот, еще в ту пору Агапит посоветовал Ярославу укрепить эти западные врата духовно-культурным объектом со знаком, который бы уравновешивал невидимые силы, дабы не было перекоса в сторону животного начала людей, посещающих это место. И здесь была поставлена церковь, посвященная Сретенью Господнему. Это было символично. Во-первых, старославянское слово «сретенье» означало «встречу», а по старославянским верованиям – «встречу с человеком божественным» и его «восславление». А во-вторых, библейский сюжет «сретенья» был посвящен Богородице, Деве Марии, принесшей младенца Христа в храм на сороковой день после его рождения. В православии «сретенье» праздновалось как раз за неделю до 25 февраля и в духовном плане рассматривалось как обновление, как встреча старого и нового. Поэтому очень символично, что западные ворота в древнем Киеве были укреплены именно этим духовно-культурным объектом. Если Софийский собор был центром, золотые ворота условно были передней сущностью, церковь Богородицы Десятинная – задней, а западные ворота – правой сущностью, то символом левой сущности древней столицы Киевской Руси были Ляцкие ворота. Они располагались там, где ныне центральная площадь города, площадь Независимости, которую в народе называют Майдан. Анастасия, вы знаете, когда я первый раз услышала от вас эту информацию, то была несказанно удивлена, подумав: интересно, кто же додумался перенести именно в это место главную площадь столицы, специально сделав акцент на левой сущности? А ведь это место, как столичная площадь, собирает массы людей. Ригден, совершенно верно. И это было сделано не по недоразумению, а очень даже сознательно, как говорится, от разума, причем животного. Впрочем, обо всем по порядку. Урочище, где ныне расположена площадь Независимости в Киеве, во времена Агапита Печерского называли Перевесищем. Там было болото. В народе Истари его называли Козьим болотом. Так вот, приблизительно там, в юго-восточной части города, где сейчас на Майдане начинается улица Софиевская, ведущая к собору, Ярославом Мудрым были поставлены восточные ворота, которые открывали путь из Киева в Печерский монастырь, нынешнюю Киево-Печерскую лавру, а также в землю печенежскую. В истории эти ворота получили название Ляцкие ворота. Слово «ляд» со старославянского переводится как «нечистый», «непутевый», а «ляда» — «пустошь», «сорняки», «густой кустарник», «необработанные земли». Кстати говоря, впоследствии, через пару веков, именно через Ляцкие ворота войска хана Батыя после длительной осады города смогли ворваться в Киев. А что касательно самого этого места, то оно так и оставалось пустошью вплоть до XIX века, пока вольные каменщики, вкладывая свою лепту в дело уничтожения духовного наследия славян, не инициировали строительство здания городской думы именно в этом нечистом месте. Анастасия, да уж, Независимость на Козьем болоте. Сделать центральную площадь такого города в таком месте? Да, вольные каменщики для народов только с виду свои, а умом пришлые. Ригден, поэтому они и перекрывают народам доступ к знаниям, делают все, чтобы люди не интересовались своей настоящей духовной историей, травят своей ложью, скрывая от них очевидные факты. Ты посмотри на атрибутику. Везде мечи, стрелы и луки, топоры, щиты, циркули да львы. Символы вольных каменщиков. Достаточно поинтересоваться историей, и можно проследить, как практически в одно и то же время намеренно извращались, уничтожались даже малые остатки тех знаковых сооружений, которые были построены для людей и активированы знаками, например, в Киевской Руси во времена Агапита. Например, собор Святой Софии в Киеве именно в XVII-XVIII веках подвергли реставрации и под шумок перестроили в стиле барокко, из-за чего здание существенно изменило свой внешний вид, в том числе и геометрический пространственный облик. Анастасия, ну так в исторической литературе авторы старательно переписывают друг у друга одну и ту же фразу, что барокко в те времена был модным стилем эпохи Возрождения, западной цивилизации. Ригден, и центром его была Италия, Рим. Тебе это ни о чем не говорит? Анастасия. О, это говорит о многом. Тут одно слово барокко чего стоит. Ригден. Совершенно верно. Итальянское слово барокко произошло от португальского перола барокко, жемчужина неправильной формы, то есть жемчужина с пороком, дефект в драгоценном камне, деформированная жемчужина. Это же слово есть и в латинском языке. Анастасия. Да уж, учитывая, что распространение этого стиля было связано с аристократическими кругами и церковью, неудивительно, что для его названия выбрано именно слово «барокко», как наименование деформированной жемчужины. Причем в последующем это же был главенствующий стиль в европейском искусстве вплоть до середины XVIII века, особенно в странах, где распространен католицизм. Стиль барокко считается же триумфальным шествием западной цивилизации. Ригден. Ну да, шествие с факелами. Как говорится, имеющий уши да услышит. Для умных людей не составит труда понять, почему Софийский собор стал первым памятником архитектуры на территории Украины, который был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а значит, его запрещено перестраивать, передавать какой-либо религиозной организации, совершать в нем богослужение. Анастасия. Получается, вольные каменщики от архонтов перестроили изначальное и теперь с помощью своего же благовидного инструмента ЮНЕСКО ставят условия местным жителям о том, что собор нельзя перестраивать, да еще нельзя проводить исконно православные богослужения в нем, так сказать, активировать жемчужину. Ну дела. Это иначе как беспределом не назовешь. Ригден. Так это, считай, главная духовная жемчужина Киевской Руси. А что вольные каменщики сделали с остальными сооружениями в те же самые годы? В том же XVIII веке ими предпринимаются попытки перестройки Софийского собора в Великом Новгороде с нарушением геометрически-пространственного облика под предлогом укрепления стен здания. А в Полоцке и вовсе заново перестраивают собор. Причем к XVIII веку Софийский собор в Полоцке уже значительно отличался по архитектуре от своей первой постройки. Учитывая, сколько раз это здание сначала уничтожали, а потом восстанавливали от ума человеческого в течение предыдущих веков. И то, несмотря на это обстоятельство, вольные каменщики на всякий случай перестраховались и возвели в начале XVIII века на его месте церковь неславянской архитектуры в стиле барокко. Ну, о четырех воротах Киева я уж молчу. Как только вольные каменщики стали спонсировать политиков в Киеве, началось под разными предлогами разрушение и уничижение остатков знаковых архитектурных памятников древности. Давний и известный прием вольных каменщиков – сначала уничтожить оригинал, потом подсунуть свою копию. Так что сегодня можно наблюдать лишь убогую копию золотых ворот. Спекуляции по поводу копии памятника от вольных каменщиков «Ляцкие ворота», которые были практически уничтожены в том же XIX веке, когда строили здание городской думы. И лишь упоминание в летописи о том, что когда-то были западные ворота – и стояла в граде Киеве первая каменная церковь Богородицы. Вот тебе и весь сказ, как духовные знаки помогают развиваться одним людям и бесят других, как одни создают духовную жемчужину для поколений живущих, а другие пытаются нанести на нее свое барокко. Анастасия. Да, времена и лета нынешнего света. Ригден. Всего лишь случай из истории, подобных которому можно найти множество в прошедших веках. Дело же не в постройках. Дело в людях, в выборе человеческом.